1 мая ожидались в городе беспорядки, выступления большевиков, и я боялась оставаться одна с сыном на квартире Владимирова, поэтому с радостью приняла предложение сиамского посланника Визана переехать к нему с Вовой на эти дни. Посольство помещалось в номер 6 на Адмиралтейской набережной. Я прожила там 2 дня вместе с моей сестрой и ее мужем. Моя сестра боялась очень за своего мужа, который был уже раз арестован в начале переворота, но вскоре освобожден. Сестра боялась нового ареста. Посланник Визан был моим старым другом, часто бывал у меня, и теперь в эти смутные дни не боялся меня часто навещать. Вскоре после этого мне вернули один из моих автомобилей, реквизированный в начале переворота. Я поспешила его продать и хоть что-нибудь выручить, пока его вторично не отберут. В начале июня Сергей Михайлович вернулся из ставки в Петроград. Его просили как исключение, и то в частном порядке, так как сразу же после революции великие князья должны были покинуть военную службу, продолжать руководить артиллерийским управлением при ставке Верховного Главнокомандующего. Он остался из-за этого в Могилеве целых 3 месяца. Расставаться с его любимым делом – артиллерией – было для него страшнейшим ударом. В Петрограде ему вернули его маленький автомобиль, которым обыкновенно пользовались его служащие, и мы могли таким образом совершать на нем прогулки. Однажды, катаясь на стрелке, я увидела свой 2-й автомобиль, в котором сидели какие-то люди. Мне показалось, что они меня узнали, и мы поспешили уехать. В другой раз мы поехали с Вовой в Царское село вместе с моим человеком Арнольдом, который уговорил меня позавтракать там у его друга, содержавшего маленький пансион. После завтрака мы осматривали его хозяйство, курятник, огороды и так далее. Эта прогулка кончилась очень печально. Я взяла с собой моего фоксика Джиби, и он, вероятно, бегая по всяким закоулкам, съел что-нибудь ядовитое, и в ту же ночь он у меня на кровати околел. Когда мы возвращались домой, да и весь вечер, Джиби вел себя как обычно, и только ночью ворочался больше обыкновенного. Но я думала, что он просто блох вычесывает, и все его успокаивало. Наутро, когда я проснулась, он оказался уже мертвым. Потеря любимой собачки, верного друга в течение 9 лет не покидавшего меня, так хорошо меня знавшего и понимавшего, была для меня горем. Я помню, я как-то ночью заплакала, и у меня вырвался крик отчаяния. Мой Джиби вскочил мне на грудь и своими чудными глазами с ужасом смотрел на меня, как будто чувствуя, что я переживаю. Я повезла его в Стрельну на том же автомобиле с Вовой похоронить его там, где он был такой счастливый, бегая на воле по саду. Солдаты, которые уже жили на моей даче, отнеслись к этому очень трогательно и даже сами помогали мне вырыть ямку и засыпать. Когда солдаты его засыпали, и я горько плакала, они говорили между собою: «Видно, хорошая была собачка, коль барыня так заливается». Я и до этого случая была у себя на даче. Все в доме было перевернуто, и масса мебели была уже увезена. Сами солдаты были всегда очень вежливы со мною и корректны. Они даже оберегали Вову во время его прогулок по саду. А старший из них предлагал Вове пожить в его маленьком доме, ручаясь, что он будет в полной безопасности. Мне хотелось перевезти в город мое пианино из шведской березы и еще кое-что из уцелевших вещей. Я поручила это солдатам, которые охотно согласились, и все в порядке доставили на моей телеге, служившей для перевозки растений с дачи в город, в мой зимний сад. На память они попросили у меня мои карточки. В это время еще солдатская масса не была тронута глубоко революцией, и среди них, как видно, были хорошие сердечные люди. На день рождения Вовы, 18 июня, мы решили все поехать в Финляндию, в имение Николая Александровича Облакова, воспитателя в Императорском театральном училище при мальчиках, большого друга Владимирова, который часто у него гостил. Со мною поехали Вова, Владимиров и великий князь Сергей Михайлович. Имение находилось недалеко от станции Белоостров. Мы прожили там 3-4 дня и вернулись в город. После всего пережитого за последнее время пребывание у Облакова было большим моральным и физическим для меня отдыхом. В Петербурге я прожила еще около месяца. Чем становилось спокойнее, тем мучительнее чувствовалось, что нет больше ничего своего. Нет ни дома, ни вещей, но другим было еще хуже. Проезжая как-то мимо своего дома, я увидела Калантай, разгуливающий в моем саду в моем горностаевом пальто. Как мне говорили, она воспользовалась и другими моими вещами, но не знаю, насколько это верно.